Глава 6. Пир в целом проходил в дружеской, неофициальной атмосфере. И чем больше за столом выпивалось горячительных напитков, эля, вина и бренди, тем неофициальнее эта самая обстановка становилась. Но не для всех. В очередной раз, пригубив воду, подкрашенную вином, я подняла глаза и встретилась взглядом с Эдгаром, братом Астеллы. Это был немигающий взор змеи, тяжелый, совершенно трезвый и холодный. Я не выдержала первой и опустила голову. А когда подняла ее, баронет, глядя на Астеллу, поднимал свой бокал за здоровье сестры и улыбался. И снова в его улыбке было больше яда, чем искренней радости. В любом случае, мы с Кларой не собирались долго задерживаться за столом. К тому же в трапезной стало опасно находиться. Приказники баронета, невоспитанные молодчики, присягнувшие ему на верность, рыгающие, сквернословящие и хватающие пищу грязными руками, охмелев, начали обращать внимание на дам. Мне то и дело подносились чаши с вином. От вон того знатного господина, очередного молодца, восхищенного моими красотой и благородством. По совету Клары я делала вид, что отпиваю из кубков. Проигнорировать подношение означало оскорбить дарителя. В конце концов, мы с Кларой ушли. К моему облегчению, шепнув что-то отцу, Астелла последовала за нами. «Уезжайте», — быстро заговорила она, увлекая нас в темную нишу. «Простите, я многое не рассказала. Просто не ожидала, что отец меня узнает. Мне говорили, что он совсем лишился рассудка, а я... Я так хотела его увидеть. Я думала, Эдгара не будет на поминках, но он неожиданно изменил планы. Это все он. Он и распространяет слухи о безумии отца. Он опасен». «Все понятно», — отреагировала я. «Не бойся, это твой братец сделал так, что ты потерялась». Угадала, что, в принципе, было несложно. Астелла кивнула. «Брат настойчиво звал на охоту. Я побоялась ему возразить. Они что-то дали овсянке, она понесла. Я чудом не вылетела из седла. Упади в том лесу, свернула бы себе шею. Меня спасла молитва, и я обязана богам. Если и сейчас сохраню жизнь, посвящу ее храму». «Ты думаешь, брат оставит тебя в покое?» — покачала головой умудренная Клара. «Поверь мне, испытавший много предательства. Либо ты все-таки умрешь, и даже монастырь тебя не спасет. Либо тебя скоропостижно выдадут замуж за одного из этих идиотов, что служит баронету. За какого-нибудь мерзавца, который или погубит тебя, заставляя беспрестанно рожать. Или... Есть много способов. Ты мешаешь, не знаю почему». «Я унаследовала магию», — прошептала Астелла. «Эдгар не одарен. Но...» «Барон в свое время распускал слухи о талантах Эдгара. Брат боится, что я открою свою тайну людям. Тогда его раскусит. В нашем роду только один наследник получает дар холлинцев. Брат, он пользуется заемным волшебством». «Заемное волшебство? Еще одно местное понятие, и в нем нужно разобраться». «Понятно», — пробормотала Клара с тщательно скрываемым негодованием. О нем я догадалась по нахмуренным бровям помощницы. Наверное, заемное волшебство — плохая штука. «Уезжай с нами, девочка. Зря ты сюда вернулась». «Не могу», — мотнула гривая Стелла. «Отец». «Ну, все понятно. Невозможно наблюдать, как близкого человека позорят и доводят до сумасшествия. Мы уедем», — пообещала я. «В самый темный час, когда все заснут. Клара постарается справиться с нечистью. Еще есть время передумать и уйти с нами». Астелла вновь помотала головой, со слезами на глазах обняла нас, сунув Кларе тугой позвякивающий мешочек, а мне странный здоровенный кулон на цепочке, и выскользнула из ниши. Мы отправились в свои покои готовиться к побегу. В наше отсутствие в комнату никто не наведывался. Клара поняла это по каким-то только ей понятным магическим признакам. Трис преспокойно спала. Ее еще немного температурило, но мази и травы постепенно облегчали состояние ребенка. Ей бы хорошую одежду. Нам требовалась еда. Кое-что мы сумели спрятать в пышных юбках во время пира. Вяленое мясо, сыр и хлеб. Но этого было мало. Я осторожно отправилась пополнить запасы. Прошмыгнула по галерее, осмотрев зал сверху. Все сидели на своих местах, но Астелла, как и других женщин, в трапезной уже не было. Я видела, как со своего места встает барон Холлинс, хлопает по плечу сына и куда-то уходит. Продолжив путь, спустилась на кухню. Мне повезло. Утомленные суетой слуги и поварята спали в повалку на полу. Насытившихся гостей сейчас больше интересовал подвал с вином. Я нашла мешок и принялась складывать в него еще мягкие булки, вареные яйца и сыр. Завернула в холстину кусок кабанятины и пару копченых лещей. С добычей я тихо поднялась по винтовой лестнице, намереваясь пройти через верхний коридор, выше галереи, чтобы не столкнуться с свиночерпиями. «Ваше Величество!» Негромко окликнули меня. Застыв как изваяние, я оглянулась. Сзади стоял барон Холлинс. Я и подумать не могла, что отец Астеллы меня выследит. И уж точно не предполагала, что он меня узнал. «Ваша милость», — хрипло ответила я. «Это вы мне?» Барон низко поклонился. Я в отчаянии оглянулась на дверь в конце узкого коридора, увешанного семейными портретами. Если побегу, далеко не уйду. Холлинс позовет своих людей. «Меня зовут Мара», — пролепетала я. «Я подруга вашей дочери. Мы познакомились...» «Пару дней назад здесь были люди королевы Камилы», — перебил меня барон. «Они объявили, что вы извели целый отряд сопровождающих вас приказников и сбежали». «Я никого не убивала», — вырвалось у меня. «Только выстрелила в восставшего мертвеца». «Убитые восстали?» — нахмурился барон. «Лишь один. 13-й. Их убили маги, которые сопровождали обоз». «Странные дела ваши, о боги!» — пробормотал Холлинс. «Ваше Величество, я ни в коей мере не верю в обвинения личных слуг королевы». «Гномов?» «Да», — барон поморщился. «Не верю, особенно после ваших слов о восставшем мертвеце. Но, признаться, я полагал, что вы обратитесь ко мне за помощью в более официальной форме». Тут я возмутилась и напомнила предателю. «Вообще-то вы переметнулись к Белоснежке. Ради этих живых индульгенций. Так мне сказали». Барон развел руками. «А что мне оставалось? Моя дочь пропала. Вы целый год были под следствием. А последний месяц в темнице. Но вы же должны были увидеть». Холлинс отдернул рукав камзола и продемонстрировал мне запястье. Я действительно увидела что-то слабое зеленоватое мерцание. «Моя клятва верности. Я до сих пор ваш слуга. Метка сильна, как и прежде». «Вы должны были знать», — с горечью напомнила я, «что меня обезмажили». Барон изменился в лице, помедлил и снова поклонился. «Простите, Ваше Величество. Я помню о ритуале. Я просто не мог подумать, что... Нет, я и сейчас не верю. Никто не смог бы обезмажить великую Маргату, моя королева. Вас ввели в заблуждение». Разумеется, у меня не имелось никаких комментариев по этому поводу. Как говорится, не доказать, не опровергнуть. Но удивление обороны показалось мне искренним, и я слегка засомневалась. Тот мертвец на поляне... Бррр, до сих пор вспоминать страшно. Я ведь не просто в него выстрелила, воспользовавшись телесной памятью Маргаты. Я что-то почувствовала. Будто внутри плеснуло силой, и эта сила уничтожила мертвяка, а не только серебряный наконечник. Барон тем временем с дрожью в голосе продолжил. «Но вы ли это, моя королева? Нет, я не верю, что родовую магию Тейр Вайсланов удалось вырвать из вашей сути, но... Что они с вами сделали? Там, в темницах королевского замка. Ее величество Маргата, та, которую я знал, не стала бы прятаться после побега. Она явилась бы сюда, в Холлинс-Холл, и потребовала бы исполнения клятвы верности». В словах барона было столько горечи, что я невольно покосилась на мешок с едой у ног. «Да, кровавая Маргата», — слышала я и такой эпитет, «вряд ли стала бы воровать продукты на кухне. Но я не она». «Понимаете», — вежливо сказала я, «всё очень запутано. И вы правы, от прежней Маргаты осталось очень мало. Поэтому прошу меня извинить и... Не могли бы вы нас отпустить? Потихоньку, без лишнего шума. Барон провел ладонью по лицу и сказал. «Да-да, простите. Все и впрямь изменилось. Как я могу вас упрекать, если сам?» Увлекая меня за собой, куда-то вскрытую до этого неприметную дверцу, Холлинс начал быстро рассказывать. Он уложился в несколько минут, но я воспряла духом, особенно после того, как барон извлек из-за пазухи плотный свиток со светящимися печатями. Выяснилось, что сын барона уже давно плетет против него интриги. Собрав банду, наполовину состоящую из аристократов, а на вторую половину из всякой швали, баронет организовал заговор. Ему практически удалось убедить соседей в том, что Холлинс повредился умом. Да, барон и вправду был вне себя от горя. Даже решился якобы помочь Камиле. Слухи о его вкладе в смещение Маргаты были сильно преувеличены. Но его разум остался при нем. И благодаря трезвому рассудку Холлинс понимает, что его дни сочтены. Соседи не откажут себе в удовольствии оттяпать по паре сотен ларов земли, обещанных им Эдгаром за сотрудничество. Повод? Он найдется. Если все вокруг будут петь одну и ту же песню, барон Холлинс — предатель, он все еще предан Маргате, проверьте его метку, ни одно судилище Белоснежки не найдет в их словах лжи. Тогда я машинально отступила. Мое присутствие может сделать еще хуже. Все уже сделано до вас, с пугающей усмешкой заметил барон. День предполагаемой смерти моей дочери стал сигналом к сбору заговорщиков. Я еще повоюю, конечно же. У меня есть преданные мне люди. Они и выведут вас из замка. Единственное, чего я не мог ожидать — возвращение Стеллы. Я боялся, что Эдгар погубил ее. И истово надеялся на нашу родовую магическую защиту. Ваше Величество. Барон остановился и протянул мне свиток. Возьмите. Это защитит вас и Астеллу. Только нужно выполнить одно условие. Астел? Удивилась я, разворачивая верхний свиток. Их оказалось несколько, совершенно одинаковых. На каждом присутствовала надпись. Предъявитель сей индульгенции, Эмерек, является заранее оправданным в королевских и прочих судах, если он не замечен в... Далее перечислялось то, о чем я уже слышала от Астелла. Если предъявитель индульгенции не замышлял против короны, сия бумажка может оправдать его в любом суде. Предательство должно быть доказано по всей форме. «Сами понимаете, что мне они уже не помогут», — кивнул барон. «Но вас могут спасти. В обмен я прошу защитить мою дочь, забрав ее с собой». «Но», — поспешила возразить я, мое положение очень шаткое, и... Куда бы вы ни отправились, где бы ни осели, вы останетесь великой Маргатой, — с уверенностью ответил Холлинс. Рано или поздно положение дел изменится, и вы снова займете полагающийся вам престол. Я испуганно оглянулась. За такие речи можно прямо отсюда пешочком проследовать на костер. Индульгенции не помогут. Я нашла еще один мутный момент в планах Холлинса. Но меня ведь как раз обвиняют в заговоре против Белоснежки. Я ее вроде... отравить собиралась. «Негодяи!» — барон скрипнул зубами и потряс кулаками. «Обвинить великую в банальном отравлении девицы на попечение. Ведь все знают, что если бы захотели, Ваше Величество...» Холлинс изобразил в воздухе нечто вроде атомного взрыва. «Но вы не хотели губить девушку. Вы признавали ее право на наследство и подыскивали ей хорошего жениха. Это Камила пожелала все и сразу». Как-то так я и предполагала. «Дело в том», — немного остыв, продолжил барон, «что вас обвинили, когда Камила еще не была королевой, и в отношении вас индульгенции сработают. Меня же схватят, когда коронация уже закончится. Заговорщики предъявят мне обвинение не раньше, чем Камила станет во главе королевства, и они будут правы. Уже полночь, коронация началась, а я спасаю Маргату». «Ах да, Сегодня ночью в полнолуние коронуют Белоснежку. А эти свитки... Выяснилось, что они магически запоминают все обстоятельства. И барону, после того, как он поможет беглянке, уже нельзя будет на них надеяться. А вот мне можно. Я продолжала спорить. Пусть Холлинс отдаст бумаги дочери. Тогда ей не нужно будет убегать. Заодно она и отцу поможет. Ведь по бумагам ей все прощается. Нельзя. Эдгар не оставит сестру в живых, с индульгенциями или без них. А Маргата, то есть я, нищая или богатая, с магией или обезмаженная, есть сила и власть. С ума сойти, какое доверие. Хорошо, сдалась я. Вы нам поможете? В лесу буйствует нечисть. Пошлю с вами двух магов. Нужно больше еды. А еще одежда для ребенка, девочки. И еще одни сани. Для ребенка? Будет. Если барон и удивился, то виду не подал. Мы с Кларой и Трис спустились по тайному ходу в стене. По дороге я размышляла о судьбе Холлинса. Есть ли у барона шанс выбраться из переделки? Он мог бы бежать. Судя по тому, как свободно мы прошли сквозь замок, в воротах замка и переходах уже маячили мутные фигуры заговорщиков. Некоторые пути в нем неизвестны даже Эдгару. Однако барон возразил, что отвечает за своих людей. С ним у них есть шанс погибнуть достойно, в бою. Просто сердце в клочья. В тайную комнатку спустилась и Астелла. Она плакала и долго не могла оторваться от отца. Наконец девушка смирилась и, всхлипывая, пошла с нами по подземному пути к санному обозу. Один из людей барона нес спящую Беатрис на руках. В руках второго были тюк с пожитками и сундучок с нашими нехитрыми активами. Два мага с лошадьми в поводу маячили впереди процессии. Теперь мы можем отправиться, куда захотим. Надеюсь, замок Вайзден, где прошло детство Маргаты Катарины, поможет мне собрать две половинки себя в единое целое. Сани, подаренные бароном, были шире и вместительнее наших. В них с комфортом разместились Клара и Трис. Моя добрая пожилая помощница прониклась расположением к бедной девочке. Я не уставала поражаться. Откуда в Кларе, всеми преданной и выброшенной на обочину жизни, столько тепла и сострадания? У меня уже не повернулся бы язык назвать ее старушкой. За время нашего путешествия матушка Клара отъелась и привела себя в порядок. Ее кожа слегка разгладилась, а седые волосы были аккуратно уложены под головной платок. Я начала подозревать, что нашей бабушке не 80 и даже не 70, а не больше 60. Трис спала целые сутки, а проснувшись, принялась с удивлением оглядываться по сторонам. От тяжелой простуды остались развесистые сопли, и на каждой остановке Клара заботливо поила малышку разогретым отваром. Наученная очень горьким опытом, Трис не спешила нам верить, а сидела, насупившись в санях, и односложно отвечала на вопросы. От еды она не отказывалась, но я заметила, как девочка прячет кусочки мяса в складках теплого платья. Барон сдержал обещание и позаботился о малышке. Одежда была для нее слегка велика и не нова, но все отличалось прекрасным качеством. Аста узнала в ней свои детские вещи, но только обрадовалась этому факту. Астелла тоже очень сочувствовала ребенку, чуть не ставшему жертвой Эдгара и его похотливых гостей. Как и мы, она надеялась, что остальные дети, собранные в замке, избежали ужасной участи благодаря вмешательству барона, которому мы все рассказали. На одной из небольших остановок я решила с ней поговорить. «Вот что, Трис», — сказала я. «Я вижу, как ты поглядываешь в лес. Тебе полегчало, да?» И настороженность проснулась. «Знаю, что ты стащила кошелек с медью с пояса Клары. Я тебя очень понимаю, но для побега не самое лучшее время. Могу, если будешь настаивать, высадить тебя в любом селе или городе, или оставайся с нами. Там, куда мы держим путь, нам понадобится помощь, и я буду рада лишней паре рук». «Что мне нужно будет делать?» — хмуро спросил ребенок, искоса поглядывая на воинов барона. Неразговорчивые парни продолжали ее пугать. «Пока не знаю», — призналась я. «Помогать. Что ты умеешь?» плясать и петь», — немного расслабившись, сообщила Беатрис. «Воровать могу. Я очень ловкая». «Воровать нехорошо». «Знаю, это грех», — Трис пожала плечами. «Жрец так говорил там, где мы жили с мамой». На глазах девочки выступили слезы, но она смахнула их кулачком. «И мама тоже считала, что воровство — небогоугодное дело. Мне оно тоже не очень-то нравится. Можно попасть в шахту или получить плетей. Но я не собираюсь никому угождать, даже богам. Ведь они не спасли маму от гнилой лихорадки и папу от тюрьмы, хотя я его плохо помню». «Ну вот, теперь я знала, куда подевались родители девочки. Может, отец Трис еще жив? С нами тебе не придется воровать», — пообещала я. «Мы хотим добраться до замка Вайсден. Возможно, мы сможем там поселиться и жить честно. Пока не знаю как, но точно не нарушая закон. Смотри, ты поешь и танцуешь. Аста играет на лютне и поет, и я тоже. Вместе мы целый ансамбль». «Еще я умею варить похлебку», — обрадованно воскликнула Беатрис, подумав. «Со мной вы точно с голоду не помрете». «Вот и договорились. Но кошелек лучше верни Кларе». Трис кивнула. Она передумала убегать и принялась старательно пить отвары Клары. Ведь для хорошего голоса, в составе нашего вокально-инструментального трио, ей требовалось здоровое горлышко. К тому же малышка обрела нового друга в лице Унцика. Котенок, распознав в девочке такую же шаловливую и игривую натуру, не слезал с ее рук. Мы поручили Трис важное дело — кормление Унцика на остановках. И наша маленькая спутница с серьезным и важным видом скармливала проглоту, достигшему размера двухмесячного кота, кусочки мяса и сыра. Мы с Астой, Астелла попросила называть ее по-семейному, коротко, заняли вторые сани. Девушка продолжала тихонько плакать, когда думала, что мы не слышим. Обретя семью, она вновь ее потеряла. Я же старалась не думать о том, что происходило в замке Холлинс после нашего бегства. Покинув земли барона, мы продолжили путешествие по заснеженным лесам Гессена. Жилье все реже встречалось на нашем пути. Наши сопровождающие все меньше оглядывались назад и все чаще беспокойно смотрели по сторонам. Темные тени сопровождали сани по ночам. Они боялись приблизиться, но Унцик каждый раз шипел и прятался под шкурами. Маги барона, по-видимому, имели какие-то свои способы отпугивания нечисти. Иногда я замечала, как парни выпускают из ладони красивое зеленоватое сияние, и оно струится по дороге впереди. И хотя лесные твари две ночи подряд жутковато выли невдалеке, агрессии они не проявляли. Однако на лицах молодых людей читалось все больше усталости. Вечером второго дня пути я настояла, чтобы мы нашли место для ночевки, так как на наших магов уже нельзя было взглянуть без содрогания. Такими истощенными они выглядели. Нам повезло. Следуя по указателям, оставленным на деревьях охотниками, люди барона отыскали в лесу заимку. В небольшой избушке имелись дрова, нехитрая посуда и даже соль. Такие домики сооружались специально для тех, кого застигла в лесу ночь. Мы довольно комфортно устроились внутри, приготовив ужин из запасов мяса и крупы.